Мне все еще неизвестно, но я хотел бы это знать». Он повернулся к Таю, возле которого стояли два вьетнамских солдата. «От него воняет. Помойте его. Потом отведите туда». И он указал пальцем на средний барак.